Глава 13. Егор. «И кого там принесло? Что за смертник решил помешать нам с Блонди?» Распахнул двери и столкнулся с каким-то мужиком. «Вам кого?» «Где моя дочь?» — в лицо прилетел кулак. Я зашипел и втянул воздух через зубы. «Блядь, такого со мной еще не случалось. И вам добрый вечер. Вы отец Карины». «Где она? Что ты здесь делаешь?» «Не переживайте, с ней все хорошо». Я понимал его волнение и мог себе представить, что испытывает этот мужчина. Он знал все о своей дочери, и поэтому его напугало мое присутствие в этой квартире. «Карина, папа пришел!» — крикнул я, предупреждая девочку, а сам вытирал кровь. Еще не хватало, чтобы он зашел в комнату, а Блонди полураздетая. «Кто ты? Спрашиваю еще раз». «Я Егор Земский, мужчина вашей дочери», — протянул ему руку. Мужик как-то с подозрением посмотрел на меня, но руку пожал. Да уж, мне еще никто не бил морду, чтобы потом сжать руку. «Леонид Андреевич». «Папа!» — из комнаты вышла взмыленная Блонди. «Привет! Вы чего?» «Привет, доченька!» Он поцеловал Карину и тут же осмотрел ее с ног до головы. «Все хорошо?» «Да, папуль, ты не предупреждал, что заедешь. Егор, что с тобой?» «Это в профилактических целях», — ответил за меня ее отец. «Я, собственно, почему и приехал. У тебя телефон выключен. Я начал волноваться. Приезжаю, а тут...» «Папуль, это Егор». «Я уже представился, Блонди, не переживай». «Больно?» «До свадьбы заживет». «Ты мне ничего не говорила про своего мужчину». «Пап, пошлите уже чай пить, что ли?» — предложил я. «Как бы мне не хотелось сейчас снова остаться с Блонди наедине, а с папой контакт наладить не помешает». «Папочка», — Карина обняла отца, на минуту повиснув на шее. «Теперь понятно, почему Леонид развелся с Линкой. Такую идиотку никто не вытерпит». «Рад, что у моей Блонди хороший отец. Он явно был ее поддержкой все эти годы». Пройдя на кухню, я включил чайник и достал чашки. За мной вошли Карина и Леонид. «Я сейчас быстренько что-нибудь приготовлю». Тут же засуетилась моя малышка, а я перехватил ее руку. «Блонди, на столе полно еды. Ты так и не ужинала». «Да, точно. Пап, ты присаживайся. А ты мне пока рану обработай». Я специально ее попросил об этом. Во-первых, мне нравилось, что она смущается перед папой, а во-вторых, мне очень хочется испытать на себе ее заботу. Вот, как я и говорил, Карина засмущалась, прикусила губу и бросила на меня быстрый взгляд, но полезла в шкаф за аптечкой. Похер мне было на эту рану, хочу ее заботы. Все, на остальное плевать. Достав перекиси вату, Блонди подошла ко мне. Я расставил ноги, чтобы ей было удобно стоять возле меня. Сам наблюдал за ее смущением. Какая же она красивая. Как хочется сжать ее в объятиях и зацеловать всю. А еще лучше уложить на кровати и продолжить начатое. Карина смочила вату и принялась обрабатывать рану. Хорошо, ее отец проехался по моей морде. За дочку горой стоит. «Давно вы вместе?» — спросил Леонид, наблюдая за дочерью, которая так бережно касалась моего лица. «Моя девочка». «Не очень», — ответил я, увидев на лице Карины замешательство. «Но я уже успел понять, что Карина прекрасная девушка, а главное — веселая». «Помимо веселья, Егор, Карина очень ранимая девочка». «Я знаю», — серьезно ответил я, понимая, на что он намекает. «А еще я знаю, что Блонди не для игрушек мне нужна. Повстречаемся, а если захочет...» «Так, все, вы слишком далеко зашли. Пап, мы с Егором в дружеских отношениях. Больше не о чем говорить». Карина отошла от меня, выбросила окровавленную ватку в мусорку и принялась готовить чай. Я видел, что она чувствует себя не очень комфортно после этого разговора. Естественно, мне не понравилось, что она меня в друзья записала, но мы поговорим об этом позже, наедине. Не при отце. «Спасибо», — кивнул Леонид, когда Карина поставила на стол чашки с чаем. «Карин, мать давно была?» Блять, от упоминания этой стервы я инстинктивно сжал кулаки. Блонди посмотрела на отца растерянным взглядом. «Не нравишься ты мне сегодня, дочка». «Вот и мне не нравится», — отметил я. «После Линки Карина всегда такой становится, словно разбитая». «Что, мать была у тебя сегодня?» — удивился отец, нахмурившись. «Да, была, пап». «Понятно. Опять тварь гадости наговорила. Все не успокоится никак». «Не хочу о ней говорить, пожалуйста». «Расскажи лучше, как твои дела, пап?» Леонид Андреевич пробыл в гостях недолго. Выпил чай, немного узнал о делах дочери в универе и уехал, многозначительно посмотрев на меня при выходе из квартиры. Ему явно не понравилось, что я все еще остался здесь в столь поздний час. Зато Карина сообщила, что рядом со мной ей очень спокойно и не снятся кошмары. И я был этому рад, потому что все равно уходить никуда не собирался. Карина стояла у окна и смотрела куда-то вдаль, когда я вышел из душа. Заметил, как она напряглась, и понял, что не зря все-таки натянул футболку и спортивные. Девочка уже не настроена на ласку. Медленно подошел к ней и обнял за талию. Карина вздрогнула от неожиданности, но тут же расслабилась в моих руках. «Блонди, давай куда-нибудь полетим. Тебе нужно прийти в себя, развеяться. Ты очень уставшая после всего этого стресса». «Нет, Егор, мне нужно возвращаться к учебе. Завтра же. Там я смогу отвлечься и ни о чем не думать». «Завтра суббота, Карин. Уверена, что тебя ждут в универе». Она развернулась в моих руках и грустно улыбнулась. «Тогда в понедельник». «Насчет понедельника я не против. А завтра я решу днем кое-какие дела, а потом полностью в твоем распоряжении». «Прости за то, что сказала на кухне. Я просто не готова сейчас это обсуждать». «Не извиняйся, я все понимаю. Пойдем спать?» Заглянул в ее глаза, борясь с желанием поцеловать. «Пойдем», — кивнула Блонди и щекой прижалась к моей груди. «Хер, кому я ее отдам. Моя будет. Всегда». Расстелив постель, позволил Карине лечь первой. Сам в это время курил на кухне. Понимал, что девочка вымотана эмоционально, и не хотел заставлять ее нервничать снова. Последние дни выдались непростыми, и я подумал о том, что малышке нужно хорошо отдохнуть. Да и надоело мне, что она такая грустная и покладистая. Не привык. Тащусь, когда на голове стоит, в переносном смысле, конечно. Я понимаю, что ее юмор и дерзость — это маска, за которой она спрятала свою боль. Но в то же время, когда она грустна, ее боль воспринимается сложнее, а находясь в хорошем настроении, она меньше думает о происходящем. Кстати, пора бы Жвавому напомнить об Алексе. Утром обязательно позвоню, узнаю, как там дело движется. Докурив, вернулся в комнату. Карина уже лежала в кровати спиной ко мне. В комнате горел приглушенный свет. Наверное, так малышке легче осознавать, что спать она будет вместе со мной. Ну, я не против. Все равно приставать к ней не собираюсь. По крайней мере, не сегодня. Сбросил с себя одежду и в одних трусах завалился на свободную часть кровати. Прикрыл глаза, пытаясь расслабиться и не думать о том, что рядом со мной лежит девушка, от которой у меня постоянно стояк в штанах. И все ничего бы, если бы я мог ее касаться. Но не сейчас. Сейчас я сам себе запретил. Правда, желание никуда не исчезло. Запретить себе и не думать о ней. Слишком сложный процесс. И вроде я даже стал засыпать, когда вдруг резко распахнул глаза, ощутив на себе женское тельце. Карина то ли во сне, то ли осознанно наяву, прижалась ко мне всем своим телом. Еще и ногу забросила на бедра, придавив член. И я сглотнул. «Только держись, мужик, она тебе доверяет». Положив руку ей на спину и прикрыв глаза, попытался уснуть. Но так мои попытки и не увенчались успехом. В 5 утра я осторожно выбрался из-под мирно храпящей Карины, убедилась, что она не проснулась, и, прикрыв ее одеялом, вышел из комнаты. Холодный душ не помешает, так что следующие полчаса я провел под ледяной водой. К слову, и это мне ничего не дало, только замерз, а желание уменьшить не получилось. Надел спортивки и футболку и пошел на кухню. Тревожить малышку не буду, пусть еще отдохнет. Заварил кофе и, покурив, решил набрать Жвавого. Его проблемы, если он до сих пор спит. И похер, что суббота, 6:30. «Да, Егор Николаевич». «Жвавый, хватит подушку мять». «Что по делу Уильямса-младшего?» «Все как договаривались, плиты рухнули сегодня ночью, на объекте был только охранник». Он ночевал в своей будке и не видел, как именно это случилось. Я даже больше скажу, этот Алекс такой долбоёб, что даже камеры на территории не установил. Наш разведчик все высмотрел. Отлично. Насколько ему это затянет стройку? Ну, с учетом заливки, на 2 недели точно. А это для него большой срок. У него через 3 недели сдача объекта. Лоханётся. Отлично. А там я ему еще подкину проблем. Егор Николаевич, за что вы его так? «Женщину обидел. Пусть отвечает, мразь». «Видимо, очень сильно обидел, раз вы его стереть с лица земли хотите». «Очень сильно, Жвавый, очень сильно». «Это вы за Карину, да?» «Влюбился босс, даже мне не верится». «Спокойной ночи», — рыкнул я и сбросил вызов. «Урод, радуется. Вердикты выносят. Уволю нахер». Докурил сигарету и потушил под струей воды. «Млять, пепельницу надо, я к малышке надолго». Допил кофе и решил готовить завтрак. На столе стоит вчерашняя еда. Ее решил Карине не давать, потому что она простояла здесь всю ночь. А сам немного подкрепился. Вроде ничего. Если что, малышка откачает. Будет мне бульончики в кровать носить. Поднявшись со стула, потянулся, разминая мышцы. Пора бы в спортзал наведаться. Может, Карину уговорю со мной пойти. Думаю, будет весело. В холодильнике нашел мясную нарезку, которую сам вчера и убрал туда. С десяток яиц, молоко и сосиски. Значит, омлет с жареными сосисками. За 15 минут все приготовил, заварил кофе и бросил взгляд на часы. 6. Рановато, но лучше пораньше выехать. Отоспиться на природе. Забрал тарелку с чашкой и пошел будить свою Блонди. Улыбнулся, когда она начала морщиться, учуяв запах кофе. «Блонди, просыпайся», – прошептал я, присев рядом с ней. «А, это ты, дед. А мне уж было приснился принц на белом коне». Хмыкнула она и, открыв глаза, косо на меня посмотрела. «Я рад, что у тебя охрененное настроение. Завтрак примешь?» «Ничего себе! Это ты сам? Или из ресторана?» Блонди поднялась в кровати и спиной улеглась на подушку. «А ну-ка, дай руку!» Я протянул руку, а она принялась рассматривать мою ладонь. «Гадаешь?» «Да нет, ты что, на мозоли проверяю!» «Блонди, я тебя накажу!» Зажал ее руку и потянул девочку на себя. Карина вмиг замерла и опустила взгляд на мои губы. «Мой завтрак стынет», – пропищала она, а я покачал головой и отпустил ее. «Ешь, нам пора ехать». «А куда мы поедем?» «Ммм, как вкусно. Откуда ты знаешь, что я люблю жареные сосиски?» «Догадался», – хмыкнул и подал чашку с кофе. «За город поедем. На солнышке погреемся, в спа сходишь, а вечером можно в баньку». «Ты думаешь, тебе будет со мной весело?» «А я в этом уверен, Блонди. Ну что, согласна?» «Купальник надо», – нахмурилась она, откусывая кусок бутерброда. «Желательно раздельный, чтобы мне проще было его снять. Дорогу показать, куда тебе пойти, или сам разберешься. «Разберусь, не переживай». «Ну и отлично, а то как раз купальники закончились». «Угу, раздельные». «Не проблема купить». Карина отдала мне пустую тарелку и, допив кофе, устало вздохнула. «Было очень вкусно», – протянула она и, приподнявшись, чмокнула меня в нос. «Доброе утро, дед».